когда разгуляется. Большое озеро, как блюдо, за ним скопление облаков, нагроможденных белой грудой суровых горных ледников. По мере смены освещения и лес меняет колорит, то весь горит, то черной тенью, насевшей копоти, покрыт. Когда в исходе дней дождливых меж туч проглянет синева, как небо празднично в прорывах, как торжества полна трава, стихает ветер, даль расчистив, разлито солнце по земле, просвечивает зелень листьев, как живопись в цветном стекле. В церковной росписи оконниц так в вечность смотрят изнутри, в мерцающих венцах бессонниц, святые, схимники, цари, как будто внутренность собора, простор земли, и через окно, далекой отголосок хора, мне слышать иногда дано. Природа, мир, тайник вселенной, я службу долгую твою, объятый дрожью сокровенной, в слезах от счастья отстаю.